И возникла обычная в разговорах с американцами коллизия. Я не раз в нее уже попадал и всегда умилялся. Каждый из собеседников считал другого великовозрастным ребенком, остановившимся в развитии недорослем, и симпатичный, и глупый, и пороть вроде нельзя. А надо бы ума вогнать, потому что элементарных же вещей человек не понимает, но свою голову не приставишь. Наверное, потому так получается, что взрослый – это человек, адаптированный к своему миру, уже всей плотью влитый в него. И каждый из нас был вполне адаптирован к своему миру. Но иного, привычного для собеседника мира, напрочь не представлял, а потому видел своего визави просто-напросто еще не вполне адаптированным, еще не совсем влитым в единственно возможный мир, то есть растущим, как говорится, организмом, подлежащим воспитанию. Ужас! А еще гуманоидов ждем, радиосигналы посылаем к иным звездам, да историческими культурами занимаемся. Дебилятник полный. Он расценил мой смех как признак близкой капитуляции. Счастливый смех человека, впервые узнавшего, что денег на планете много. Ну, дескать, если уж действительно так много, тогда и вправду есть о чем говорить. Разумеется, однако, развернул он еще более заманчивую перспективу, мы предпочли бы, чтобы не только сами методики оказались у нас, но и их уникально одаренный разработчик выбрал бы свободу. «Хм, что такое свобода?» – спросил я. «Антон Антонович, Понтий Пилат тоже интересовался, что есть истина. И чем закончил?» Я уже просто расхохотался. «Ну как такого уроешь?» Он еще будет меня Новому Завету учить. Это я, значит, Пилат, а он Христос. Ха! Как говаривал один мой друг, большой эрудит, ну что англосаксы могут понимать в христианстве, если даже Иоанн Креститель по-ихнему будет всего лишь Джон Баптист? Надо закругляться. Газета вышла только сегодня, как бы мысля вслух, сказал я. О моих подпольных плясках вы узнали лишь вместе вот с этими беднягами. Я мотнул головой в сторону кучки работающих из последних сил, совсем уже продрогших, но, видимо, совсем уже изнищавших трудящихся, осененных последним лозунгом, на котором я с такого расстояния да в темноте мог разобрать лишь начальное «не позволим». Так что, насколько я понимаю, серьезных полномочий у вас нет. «Ах, вот что вас беспокоит!» — буквально обрадовался он. «Как же ему не радоваться болезному? Базар пошел, базар! Настоящая жизнь!» Но я успел установить связь со своим непосредственным начальством. «Ваше непосредственное начальство, мистер Пратт, можете звать меня Лэнслет. Нам еще, как я понимаю, встречаться много раз предстоит. Очень приятно, Лэнслет. Тогда уж и вы меня зовите, Антон. С удовольствием, Антон. Так вот, ваше непосредственное начальство, Лэнслет, мало того, что звучит это расплывчато до нельзя, оно для меня не авторитет. Я понимаю, но поймите и вы меня. Чтобы выходить в более высокие инстанции, мне нужны минимальные гарантии. Вы пока ничего конкретного мне не сказали. Вообще ничего. А каких конкретных слов вы ждете? Конкретной суммы? Конкретного места, где я хотел бы жить? Калифорния, Луизиана, штат Мэн? Конкретной должности в конкретном университете? Это разговор, серьезно подтвердил он. Я помолчал. Потом сказал со старательной угрюмостью, на всякий случай, играя в человека, припертого к стенке. Похоже, надо подумать. Это часто необходимо, согласился он, хоть не всегда приятно. Я люблю думать, в том числе и о собственном будущем. Это очень полезное качество, Антон, очень полезное. Итак, Конец, как у вас говорят, делу венец. Мне известны ваш адрес и телефон. Я вас побеспокою снова в несколько дней. Если вы придете к какому-то решению быстрее, тогда вот вам моя визитка». Он и впрямь достал визитную карточку и подал мне. Я аккуратно упаковал ее в бумажник.